Тыква. Григорьев Олег ел тыкву и упал в нее с головой. Толкнули ногой эту тыкву, покатили по мостовой. Катилась тыква под гору километра 2 или 3, пока этот самый Григорьев не съел ее изнутри.